Глава 11. Данное заклинание характеризовалось как древняя магия, которую было крайне хлопотно активировать и поддерживать. Если бы кто-то захотел воспользоваться данной магией, ему потребовались бы души и тела с однообразным уровнем маны, навыками и особыми характеристиками. Созданный резонанс должен был позволять с легкостью понимать им намерения друг друга. Более того, если один из них погибал, то вся сила его души и тела должна была передаться другим. Согласно теории, если кто-то убивал части, связанные друг с другом, то общая боевая способность группы оставалась неизменной. В каком-то смысле это звучало так, будто данная магия позволяла создать самую сильную армию в мире. Однако найти существ, похожих по уровню маны, техникам и особым характеристикам, было чрезвычайно трудно. По правде говоря, в истории еще не было случая, чтобы кто-то смог развить нечто подобное до по-настоящему опасного уровня. Даже если кому-то удалось активировать данное заклинание, каждого участника постигла бы серьезная кара, если бы воля хоть одного из них полностью не синхронизировалась с другими. Это привело бы к провалу заклинания и ужасным побочным эффектам. Вот почему данная магия на континенте носила статус запретной. Ее считали безумной и слишком жестокой. Сражайтесь честно! Я хочу помочь своему товарищу, но не могу этого сделать. Эти сумасшедшие скелеты были связаны друг с другом запретным заклинанием. Артпэ не ожидал наткнуться на секретную технику, да еще в подземелье, возле захолустной деревушки. Можно было без преувеличения сказать, что он был шокирован. «Майтл, сломанные ребра им не помеха, поэтому я хочу, чтобы ты полностью лишила их рук и ног, ни в коем случае не убивая их». «Поняла. Их!» Конечно, Артпэ был ошеломлен всем этим, но все-таки сумел удержать себя в руках. Важнейшей чертой для четвертого командира армии короля демонов было самообладание. Причем вторая важная черта – тоже самообладание. Лучший способ сохранить спокойствие – это проработать все сценарии заранее. Нужно было как следует подумать о том, что может произойти, и о последствиях каждого возможного сценария. Тот, кто планировал наперед, всегда был впереди. Итак, первым делом Артпэ и Майтл обездвижили трех скелетов. Позаботившись о них, они столкнулись с новой группой из пяти монстров. «Давай». «Черт, они нечестно проходят это испытание». «Что-что? Вы впятером напали на двух детей и еще смеете нас в чем-то обвинять?» Скелеты были ошеломлены, когда увидели, как их товарищи катаются по полу в столь жалком состоянии. Однако они ничем не могли им помочь. Самым большим ограничением связующей передачи была неспособность атаковать своих же товарищей. «Если мы оставим их в таком виде, в котором они не смогут умереть, то предотвратим их усиление. Если бы мы не знали, что используется связующая передача, то со следующей группой монстров нам бы настал конец». «Однако тактическая магия бесполезна перед моей собственной способностью». «Как и ожидалось! Артпэ потрясающий!» «Трусы! Вы, ребята, практически 50 уровня, но нападайте на нас так, словно мы хорошая обученная группа авантюристов. Вам не стыдно?» Эти скелеты никак не ожидали, что двое детей 30 уровня одолеют элитного скелета-воина. Тем не менее, они все равно безжалостно атаковали этих незваных гостей. Обычаи какой страны повелевали так делать? Артпэ же следовал двум самым заветным правилам. Во-первых, он всегда предпочитал более спокойный путь. Во-вторых, он стремился выжить. Первому правилу следовать было уже слишком поздно, а потому он без колебаний прибегал к любым подлым трюкам, чтобы соблюсти второе. «Помни, ты должна успеть деактивировать усиление, пока не закончилась мана. Контролируй свои эмоции». «Я знаю». Майтл разожгла свои эмоции, чтобы активировать свойство усиления, предоставляемая перчаткой. Вот почему девушка казалась более напряженной, чем обычно. Конечно, в обычной ситуации она никогда бы не смогла сражаться против скелетов 50 уровня. Само собой разумеется, что позволило ей это сделать исключительно перчатка. Майтл действительно настроена по-боевому, но сможет ли она в случае необходимости прекратить свои усиления? Если нет, нужно было всегда помнить, для поддержания эффекта требовалась мана. Если человек не сможет успокоиться, усиление будет оставаться активным до тех пор, пока мана не кончится. Когда это происходило, начинала потребляться выносливость. Именно поэтому усиления эмоционального типа были самыми опасными и сложными. Если кто-то будет злоупотреблять таким эффектом, усиление приведет к смерти пользователя. Никто бы даже не смеялся, если бы герои умерли в настолько тривиальном месте. Вскоре Арт-П увидел, что к ним приближается еще больше скелетов. Единственным заклинанием, которым он обладал, было гипернатирание, а потому ему нужно было разобраться с этой проблемой, используя лишь то, что у него было. «Я обездвижила еще двух». «Мы избиваем их до такого состояния, что они попросту становятся неспособными сражаться. Давай назовем это как-то иначе. Скажем, мы их обезвредили. Таким образом, ты обезвредила двух скелетов». «Я обезвредила уже троих. Нет, четверых». Таким образом, герои продолжили отбиваться от скелетов. Арт-П подобрал с пола щит и начал его раскручивать, накладывая тем самым проклятие на новых скелетов, которые пытались присоединиться к бою. Он укрепил кожаный ремешок маной, а потому он выдержал куда большие нагрузки, чем обычно. Также Арт-П смог увеличить длину ремня, так что о потере щита можно было не беспокоиться. «Это не магия. Такое чувство, будто я в цирке. Провалить пропадом эти скелеты!» Тем не менее, фактическое количество врагов, не способных атаковать двух героев, выросло до весьма значительного числа. Более того, существовал один удивительный факт. Встроенное в щит проклятие могло накладываться по несколько раз. После многократных ударов щитом скорость скелетов заметно уменьшилась, что в свою очередь помогало Майтл эффективно обездвиживать их. Арт-П начал пересматривать свое мнение о бесполезном щите, возможно, самым большим сокровищем, выпавшим со скелета воина, была вовсе не перчатка и не полуторный меч. Наверное, именно потому скелеты отказывались признавать Арт-П в качестве достойного участника их испытания. «Ты трус, который прячется за женщиной. Мы должны во что бы то ни стало убить такого мужчину. Он не имеет права пройти это испытание. Накажите его, накажите!» «Никто пальцем и не притронется к Арт-П!» Зря они это сказали. Майтл мало-помалу начал успокаиваться, но из-за этих слов ее эмоции вырвались из-под контроля. Она обладала наивысшим талантом и превосходным телом по сравнению с людьми того же возраста, что и она. Майтл обладала огромным количеством магической энергии по сравнению с другими. Тем не менее, было крайне опасно так долго поддерживать усиление. Несмотря на это, она смело прыгнула вперед, сразу против нескольких скелетов. Долго продержаться она не сможет. Ее способности просто замечательные. Но она совершает все самые распространенные ошибки, присущие начинающему авантюристу. Ее незрелые поступки вполне соответствовали герою такого возраста, но теперь она была с ним. Арт-П не позволит ей действовать таким наивным образом. Однако с другой стороны коридора находилось все еще слишком много скелетов, и у него не было времени читать ей лекции. Если так, то лучше всего удостовериться, что ее мана не закончится в самый неподходящий момент. Нельзя было допустить появления побочных эффектов. И какие же варианты тогда оставались? Зелье маны? К сожалению, в этом подземелье им не встретились такие дорогостоящие зелья, которые позволяли восстанавливать ману. А как насчет трав? Конечно, бывали редкие случаи, когда в укромных уголках можно было встретить особые травы, обладающие свойством восполнять ману. Однако в этом подземелье таковых тоже не встречалось. Это означало, что он должен был рассмотреть последний вариант. Речь шла о прямой передаче маны. Артпе был переполнен маной, он обладал талантом к магии, что было присуще человеческой расе. И так ему просто нужно было найти способ передать ее Майтел. Это позволит ей сохранить свое усиление, и ему не придется тратить ману на гипернатирание. Конечно, если бы это можно было легко сделать, то Артпе уже давно сделал бы это. Есть магия, которая позволяет передавать ману другим, но я еще ею не овладел. В конце концов, ему ничего не оставалось, кроме как непосредственно контролировать свою ману, чтобы ввести ее в Майтел. С такими успехами Артпе вполне мог создать новый тип контроля маны, беспрецедентный для современной истории. И вот, размышляя над своими возможностями, Артпе свободной рукой подхватил нить маны. Тем временем его вторая рука держала кожаный ремешок щита. «Майтел, я хочу, чтобы ты уменьшила радиус своего движения». «Хорошо, я обезвредила еще двоих», — громко ответила девушка. Она размахивала своим полуторным мечом, сражаясь одновременно с тремя скелетами. Их тела были сильно повреждены. Любой, кто увидел бы это зрелище со стороны, наверняка пожелал бы этим монстрам скорейшей смерти. За короткий промежуток времени она быстро свыклась с этим мечом. Артпе протянул нить своей маны в сторону Майтел, и та осторожно коснулась ее плеча. Он никогда раньше не пробовал передавать ману, а потому полностью сконцентрировался на этом процессе. Разумеется, мана не так-то просто поглощалась Майтел. Посреди этого процесса она попросту рассеивалась. Он доставил ману в Майтел, но та никак не воспринимала ее потери. Ее магическая энергия в основном делала ей массаж плеча. «Я еще троих обезвредила. Хи-хи-хи. Артпе, мне щекотно». «Прекрати постоянно это комментировать. Раздражает». Артпе беспрестанно бросал вперед свой щит и подтаскивал его назад. Он не знал, в чем заключается причина этого явления, но как только щит возвращался в исходное положение, следующий бросок происходил с куда большей скоростью и силой, чем предыдущий. Артпе приближался к тому, чтобы обезвреживать врагов на уровне с Майтел. В то же время он не прекращал попыток пополнить запасы маны Майтел, однако всякий раз его ждала неудача, неудача и снова неудача. Если все так и будет продолжаться, то он не станет более опытным в передаче маны. Скорее его можно будет назвать специалистом по массажу плеча Майтел. «Артпе действительно потрясающий!» «Тот факт, что ты всегда говоришь правильные вещи, раздражает меня еще больше!» Судя по всему, подобное использование маны было попросту бесполезным. Возможно, эффективнее было бы разобраться со скелетами при помощи гипернатирания. Думая об этом, Артпе повернул голову. Количество травмированных скелетов продолжало расти, и теперь их было почти 50. Почему бы им сразу сюда всем не прийти? И вот, словно услышав его слова, в конце коридора появилось более 20 новых скелетов. «Я иду за тобой. Я тоже иду за тобой. Мы идем за тобой». Глядя на это ужасное зрелище, Артпе вежливо забрал свои слова назад. «Нет, не идите сюда. Вам не обязательно идти к нам». «Достаем луки. Мы должны убить этого труса». «Вот черт». «Уф, я не сдамся и защищу Артпе». Новоприбывшие скелеты начали атаковать издалека, и это не вселяло оптимизма. Тем временем, чтобы окончательно добить Артпе, Майтел начала показывать признаки усталости. Более того, из ее тела начало выходить красное свечение, что служило доказательством потребления выносливости вместо магической энергии. «Дура, ты так убьешь себя!» «Я совсем разберусь. Скоро все закончится. Я никому не позволю приблизиться к Артпе. Ты не можешь отличить храбрость от безрассудства. Ты недостойна быть героем, прокомментировал один из скелетов. Безоговорочно. Неквалифицированный человек не сможет пройти это испытание и остаться живым. Прошло уже много времени с тех пор, как кто-то последний раз бросал нам вызов. Это делает нас счастливыми. Майтл, остановись! Ух! Артпе продолжал кричать Майтл, чтобы та сняла свое усиление, но девушка совершенно не собиралась сдаваться. По правде говоря, ее действия не были неправильными. Новый уровень она не получила, и лишь усиление перчатки помогало ей пробить броню монстров. Когда усиление закончится, им обоим настанет конец. Но вместо того, чтобы отступить, они решили идти вперед. И это и вправду было безрассудно, но правильно. Вот черт, я не могу передать ей свою ману. Более того, не стоит ожидать, что она научится поглощению маны или поглощению выносливости. И что же теперь делать? Артпе стал искать нечто, что помогло бы ему помочь справиться с этой ситуацией. Ничего нового он не обнаружил, но заметил, что для объединения скелетов также служит мана. Именно она была корнем всех бед, однако внезапно он увидел ее в новом свете. Связующая передача – это синхронизирующее заклинание. Естественно, оно прекратит свое действие только тогда, когда все синхронизированные участники будут убиты. Если так, то этот метод активации этого заклинания не является именно тем, что я пытаюсь сделать. На Артпе снизошло просветление. Конечно, это стало возможным только потому, что у него была мошенническая способность под названием «Чтение всего сотворенного». Артпе пришлось выбираться из крайне опасной ситуации, но его мозг стал более гибким. «Если я все сделаю правильно, то может получиться». Основная идея связующей передачи – соединение, устанавливаемое с использованием конкретной резонансной частоты. Между Артпе и Майтл была большая связь, которая вполне могла использоваться в качестве среды. Они были единственными в мире людей с классом героев. Это их объединяло. Класс героя – это внутренняя характеристика, которая превосходит все остальные. Возможно, у меня и вправду получится. Глаза Артпе ярко засветились, а в следующий момент он понял, что изучил новую магию. Он думал, что несоответствующие своему уровню навыки приобретаются только такими гениями, как Майтл. Однако он ошибался. Артпе не был в этом уверен, но его предыдущие знания и наблюдения каким-то образом помогли ему в процессе овладения новым умением. И Артпе мог присоединиться к компании Майтл. Майтл. «Сейчас твои чувства могут немного расшириться, а мана увеличится. Оставайся сосредоточенной». «Хорошо». Как и ожидалось, ее ответ был весьма жизнерадостным. Она хорошо знала, что на данный момент потребляется ее выносливость, но при этом отказалась отменить свое усиление, продолжая храбро сражаться с десятками монстров. Арт поблокировал дальнобойные атаки, используя свой щит. Но если все останется по-прежнему, они будут уничтожены. Он гарантировал подобный исход и должен был использовать свою магию, пока не стало слишком поздно. Мы связаны тем, что идем по одной и той же дороге. Явись линия, связывающая нас. Наши глаза видят тех же врагов. Моей яростью станет ее ярость, и она пройдет. Этот трус снова пытается использовать какой-то странный трюк. «Мы должны остановить его! Мы должны остановить его!» «Артпе, вы не тронете его!» Всякий раз, когда скелеты пытались наброситься на Артпе, гнев Майтл вырастал еще сильнее, а со временем и вовсе достаточно было упомянуть имя Артпе, чтобы навлечь на себя ярость героини. Ее глаза вспыхивали, и она становилась страшнее злого духа. Теперь от всего ее тела исходила красная дымка. Она больше не потребляла свою выносливость. Она обучилась навыкам, которые были куда более смертоносными и ужасающими по сравнению со всем, что она освоила до самых пор. Майтел, уровень 32. Берсерк, уровень 1. В конце концов, она обучилась навыку берсерков. Это было символическое умение, используемое берсерками. В то же время, оно хуже всего воздействовало на разум пользователя, заставляя убить всех, кто находился рядом. Берсерки не различали, кто враг, а кто союзник. В изучении данного умения не было никаких ограничений, однако оно не существовало в виде книги навыка. Пользователь должен был выполнить требование, которое по своему содержанию близилось к дьявольскому. Вот почему его редко когда можно было увидеть в действии. Тем не менее, Майтл обучилась ему. Костяная перчатка повышала силу обладателя, когда в том начинали бурлить эмоции. Навык Берсерк же касался лишь одной эмоции, называемой яростью. Он увеличивал атаку, уменьшая при этом защиту. Это был очень редкий навык, однако его побочные эффекты были куда хуже, чем у вышеуказанного артефакта. Они были настолько суровы, что даже Артп задрогнулся. «С тобой все будет хорошо. Связь маны». В этот момент Артп наконец завершил свое заклинание. Проведенная им нить оказалась вполне стабильной. Невозможно было сравнить с тем, что он создавал ранее. Эта нить была 5 цветов, проведя прямую линию между сердцем Артпе и сердцем Майтел. И ни один скелет не смог предотвратить формирование связи. «Ах!» – слабо воскликнула Майтел. Убедившись, что его заклинание сработало как надо, Артпе улыбнулся. Скелеты же и вовсе задрожали, увидев произошедшие изменения. Несмотря на свое подавляющее преимущество в численности, они начали медленно отступать. «Артпе лучший!» – пробормотала девушка. Избыточная мана Артпе тут же потекла в тело Майтел. Израсходованная выносливость, естественно, восстанавливаться не стала. Но ее организму было предоставлено огромное количество маны, которое на таком этапе у человека попросту не могло существовать. «Этот человек украл нашу секретную технику!» «Нет, это может быть лучше нашей техники! Они настоящие герои! Они квалифицированы, чтобы считаться героями! Они блестяще доказывают этот факт!» «Даже если вы признали нас, уже поздно!» — подняв голову, объявила Майтел. Все мышцы ее тела были напряжены. Сверкая глазами, она выглядела как пантера, собирающаяся наброситься на них. Мощная магическая энергия и подавляющая сила навыка Берсерк примирились друг с другом, окутав все ее тело. «Я не позволю вам сбежать!» То, что произошло дальше, едва ли можно назвать битвой. Куда уместнее было бы окрестить этот процесс уничтожением.